иначе мы погибнем сами и погубим всех наших людей», — говорил он, едва сдерживая себя. Все слушали его, бледные, неподвижные. «Немцы разыскивают нас несколько месяцев. Они знают, что мы существуем. Они попали в самый центр организации. Если они даже ничего, кроме этих подарков, не знают и не узнают, — подчеркнул он, — они схватят нас всех, кто группировался вокруг клуба, и еще десятки невинных». «Что же делать?» — он помолчал. «Уходить. Уйти из города. Да, мы должны разойтись. Не все, конечно. Ребята из поселка Краснодон вряд ли затронет этот провал. Первомайцев тоже. Они смогут работать». Он вдруг очень серьезно посмотрел на Улю. «За исключением Ули. Она, как член штаба, может быть в любой момент раскрыта». «Мы честно боролись», — сказал он. «И мы имеем право разойтись с сознанием выполненного долга. Мы потеряли трех товарищей, среди них лучшего из лучших, Ваню Земнухова. Но мы должны разойтись без чувства упадка и уныния. Мы сделали все, что смогли». Он замолчал, и никто не хотел и не мог больше говорить. Ваню Земнухова взяли на заре. Ваня был отведен полицаем к майстеру Брюкнеру, где под охраной другого полицейского Ваня увидел мальчишку, одного из тех, кого они послали продавать сигареты. Мальчишка, очень осунувшийся, немытый, взглянул на Ваню, вскинул плечами, втянул в себя воздух носом и отвернулся. Следователь Кулешов протянул длинную руку, подхватил под руку мальчишку и рывком подтащил его к столу. «Он?» — спросил он с тихой усмешкой, моргнув в сторону Вани. «Он?» — едва выговорил мальчишка, втянув воздух носом, и застыл. «Не знаю, какое это может иметь ко мне отношение. Мальчика этого вижу в первый раз», — сказал Ваня, становившийся все более и более спокойным. Майстер Брюкнер пробурчал что-то. Кулешов почтительно смолк, Соликовский вытянулся, опустив руки по швам. Господину майстеру, видно, все уже было ясно, и он, сделав движение пальцами, сказал: «К Фенбонгу». Как только они начали бить его, Ваня дал себе клятву, что никогда больше не раскроет рта, чтобы отвечать на вопросы, и никогда не издаст ни одного стона. И так он молчал все время, пока его били. Время от времени его переставали бить, и Соликовский спрашивал: «Вошел в разум?» Ваня лежал молча, не поднимая лица, и его начинали бить снова. Не более чем за полчаса до него на том же топчане также били Машкова. Машков, как и Ваня, отрицал какое бы то ни было участие свое в хищении подарков. Была какая-то странная закономерность в арестах, каждый из которых немедленно становился известным всему городу. Арестовали сначала родителей тех членов штаба, кто ушел из города. Потом арестовали родителей Аратюнянца, Сафонова и Левашова, то есть тех ребят, близких к штабу, кто тоже ушел из города. Но из работников подпольной организации, возглавляемой Лютиковым и Бараковым, никто не был затронут, хотя прошло уже несколько суток после ареста Машкова и Земнухова. Все оставалось по-прежнему и в центральных мастерских.